И это был реальный удар. Удар по моей женской сущности и щедрой русской душе. Ведь мы, русские женщины, испокон веков убогих жалеем. Это у нас в крови. Вот я и сдалась. Как-то почти инстинктивно обвела рукой его талию, а второй по голове погладила. «Знала бы ты, как я попал!» — повторил Каст. И столько страдания в этом шепоте было. И этот тон так не вязался с образом самоуверенного, непробиваемого нахала, что я забеспокоилась всерьез. А в следующий миг меня посетила догадка, от которой еще не уютней стало. И я не постеснялась прояснить ситуацию сразу же. «Где она ночует?» — я говорила шепотом, как и Каст. Страдания Каста резко сменились агрессией. «Здесь!» — процедил Рыжий. Явно очень нерадостный от такого соседства. «На диване». Я тихонько присвистнула. «Офигеть! Ну, мать ему и удружила! А может, ее просто выгнать?» Король факультета состроил страдальческую мину. «Я не могу. Я дал слово. Мать практически обманом из меня обещание принять эту помощь выбила». «Тогда, может, получится договориться с Лерой?» Внесла новое, рациональное предложение я. «Чтоб не лезла, куда не просят». Рыжик натурально застонал, что наталкивало на мысль. Процесс переговоров уже в тупик зашел. Да, пожалуй, Каст и впрямь реально попал. Зато теперь понятно, почему привели меня именно сюда. Если Лера с таким рвением исполняет свои обязанности, то подождать в коридоре ни за что бы не согласилась. А мне такого счастья, как странноватая незнакомая огневичка на чердаке, точно не надо. Ладно, может быть, оно и к лучшему. С одной стороны, конечно, неприятно, ибо ясно, девушка должна не столько защитить, сколько личную жизнь нарушить. То есть, по факту, она против меня выступает. А с другой, я теперь в относительной безопасности. Потому что перешагивать черту приличий Каст не будет, потому что у нас есть свидетель. Последняя мысль откровенно обрадовала. Словно не я час назад вела себя, как собака на сене. Вот только, как очень скоро выяснилось в своих рассуждениях, я не учла главного. А главное заключалось в том, что Каст тоже не дурак, и смысл маминого подарка понял. И, будучи, несмотря ни на что, человеком самостоятельным и свободолюбивым, взбесился. Каст стоял спиной к огневичке и, соответственно, загораживал от телохранительницы меня. И увидеть, как руки пижона соскользнули с моей талии и на мгновение сжали мои вторые 90, Лера никак не могла. Но лично мне легче от этого не стало. Взвизгнув от неожиданности, я попыталась оттолкнуть Каста, но парень не пустил. И едва открыла рот, чтобы сказать бесстыжему недоэльфу все, что думаю по поводу этой выходки, мои губы накрыли поцелуем. Это было отвратительно. Ни капли удовольствия, только чужой язык, хозяйничающий в моем рту, и рука на затылке, которая не позволяет вырваться, и бешенство, мое, разумеется, и возмущенное покашливание со стороны кресла. После второго покашливания Каст таки оторвался от моих губ и резко обернулся. «Что?» — бросил король факультета злобно. «Да так?» — в голосе девушки звучали язвительные нотки. «Ничего». Лично я собиралась сказать больше, гораздо больше, и мне даже было плевать, что эта Фифа о нас, в частности о Касте, подумает, но не успела я. Просто не думала, что, выслушав ответ Леры, пижон резко повернется обратно и снова вопьется в мой рот. А именно это он и сделал! Сволочь! Я честно начала выдираться, но Каст сжал крепче, лишая возможности маневра. Более того, как-то почуял момент, когда нужно убрать язык, чтобы не остаться Бизонова. В итоге я клацнула зубами и, по закону подлости, прикусила собственную губу. Причем изнутри. Больно. Я взвизгнула. На глаза в мгновение набежали слезы, и возможности сказать Рыжему, кто он и куда ему пойти, по причине этой травмы лишилась. Зато у Леры проблем с речевым аппаратом не было. «Я вам не мешаю?» Полюбопытствовала девушка, не без ехидства. «Мешаешь?» Не оборачиваясь, рыкнул Каст. «Так что настоятельно рекомендую тебе погулять пару часиков». «Увы, сам знаешь, что это невозможно». «В таком случае прикинься мебелью и не отсвечивай». Прошипел Рыжий. Лера не ответила, а я резко впечатала каблук в пижонский сапог. и когда охнувший от боли рыжий ослабил хватку, вывернулась и отскочила в сторону. Ужас ситуации заключался даже не в том, что Каст снова руки распустил, и не в присутствии его телохранительницы. Истинной жутью было то, что я почувствовала жар в груди и едва удержалась от того, чтобы перетечь в боевую стойку и шарахнуть боевым пульсаром. При этом совершенно четко осознавала, вот сейчас у меня точно получится. Это отрезвило и, признаться, испугало. Причем настолько, что я даже не сказала Касту, куда ему пойти. Зато когда он шагнул навстречу и попытался поймать, увернулась. И с какой-то невозможной, почти мистической ловкостью отпрянула к двери. «Даша!» – зазвучал позади недовольный рык. «Вот только меня настроения рыжего не интересовали». Я выскользнула за дверь, а когда Каст ринулся следом, не выдержала и показала один из базовых жестов из числа наших, земных, и добавила «даже не думай». Король факультета застыл. Блин, неужели наконец-то дошло? Насколько он сейчас перегнул? Но выяснять это я, разумеется, не стала. Просто развернулась и помчалась к лестнице, чтобы пулей взлететь на чердак, мысленно вовсю костеря пижона. Все. «Достал! Так достал, что просто сил нет!» «Что произошло?» — вырвал из водоворота мысли Кузя. «Что стряслось?» «Всё!» — выдохнула я и бессильно опустилась на пол. «Дашка, ну чего ты бесишься?» — спросил зяба, уставший наблюдать, как я меряю шагами чердак и изредка пинаю разбросанный хлам. Кузьма, сидевший подле напольного зеркала и столь же пристально следивший за моими перемещениями, горестно вздохнул и благоразумно промолчал. Я тоже промолчать хотела, потому что желания общаться не было совершенно, но кракозябра не иначе как прорвала. «Даш, да не расстраивайся! Ну, вспылил он, но не подумал, с кем не бывает. Ты вот тоже не всегда последствия своих поступков просчитываешь». И вообще, Каст – маг огня, а среди вас уравновешенных в принципе не водится. Влияние стихии, понимаешь? Меня от этого спича в защиту наглых и рыжих откровенно передернуло, но призрачный монстр сделал вид, что не заметил. Поверь мне, Каст раскаивается и больше так не сделает. Да-да, конечно. Даш! Не выдержал моего молчания призрак. «Ну, Даш!» Вот после этого я тоже не выдержала. Круто развернулась и гневно уставилась на чешуйчатого зануду. «Что?» Слегка опешив от безмолвного наезда, выдохнул призрак. «Что не так?» «И он еще спрашивает? Ведь сам все, что случилось в комнате нашего величества, через зеркало видел, а признавать очевидное отказывается. Каст меня использовал!» Процедила я. «Использовал, понимаешь?» Зяба хлопнул глазами в попытке разыграть недоумение. А я чуть не зарычала. «Блин, как же иногда эти мужчины бесят! Особенно, когда в эту свою мужскую солидарность играть начинают!» Каст вызверился на то, что к нему Леру приставили и нарочно меня в ее присутствии целовал, чтобы та его матери доложила, мол, он такой принципиальный и несгибаемый, и вообще... протянул призрак. «Что укаешь? Только не говори, что я не права!» Зяба не сказал и заметно погрустнел, даже слегка потупился. «Ну да, бунтует ваш король!» буркнул монстр после паузы. «Ну зачем делать из этого трагедию, а?» У меня от возмущения даже рот приоткрылся. «Нормально? С людьми, которые по-настоящему дороги, так не поступают!» пояснила я. Их хотя бы предупреждают. Кое-кто с чешуйками опять потупился и промолчал, то ли побоявшись спорить, то ли признавая мою правоту. А я вновь сорвалась с места, сделала еще круг по чердаку и опять к зеркалу вернулась. Да, немного, но успокоившись. И хотя все мои мысли были посвящены выходке Каста, не могла не спросить. «Кстати, почему ты не предупредил, что к нему телохранительницу приставили?» «Это не просто телохранительница, Даш», — поправил зяба. «Это боевая жрица огня». «Боевая жрица?» — я изумленно хлопнула глазами. «Это еще что?» «Очень почетная должность при храме», — пустился в разъяснение призрак. «Боевых жрецов и жриц отбирают еще в детстве. Многие родовитые семьи отдают туда своих детей, если те обладают сильным даром к магии и не наследуют светские титулы. В храме жрецов обучают не хуже, чем в магических академиях, а по физической подготовке даже и лучше. Многие из таких жрецов потом занимают очень высокие должности». «То есть это паларский подвид монахов? Ваш местный шаолинь?» «Не совсем», — зяба качнул головой. «В отличие от вашего, земного, местное жречество не означает безбрачие, да и не является окончательным и единственным жизненным путем. При желании любой из жрецов или жриц всегда может вернуться в светское общество, найти супругу или выйти замуж». «Вот как? Значит, Лера родовитая, с сильным магическим даром, но при этом молодая и красивая», — резюмировала я. «Что ж, не удивлена. Призрак ход моих мыслей точно понял и слегка смутился». «Даша...» — примирительно протянул он, но был перебит. «Да и наплевать!» Я махнула рукой, не желая слушать очередные размышления чешуйчатого сводника. «Скажи лучше, как там расследование движется?» Зяба ответил не сразу. «Результатов пока нет», — поморщившись, сообщил кшерианец. «Глуна в качестве подозреваемого никто, кроме матери Каста, не рассматривает. Сейчас пытаются отыскать следы проникновения в Академию посторонних». Я нахмурилась. «Что, простите?» «То есть они версию о том, что ловушку какие-то мифические враги Фиртона установили, отрабатывают?» Монстр к моему полному изумлению кивнул и добавил. «Фиртон действительно непрост был. Знаешь, я не раз странности за ним замечал». «Например?» «Например, он часто отлучался из академии. Гораздо чаще, чем другие преподаватели. И к студентам относился, ну, не как все». «То есть?» — не поняла я. «Не любил аристократов», — пояснил зяба. «Вот того же Каста». «Но ведь с Кастом у них изначально конфликт был». Призрак опять пожал плечами. «Мол, говорю, как было, а логику сама ищи». «Ладно, а мать Каста? Почему она в причастность Глуна верит?» «Потому что ей, в отличие от комиссии, Каст рассказал все. Ну и мнение самого Каста повлияло». «Только мнение?» – изумилась я. «А улики? Ведь тот корпус от ловушки и еще что-то быть должно. Разве нет?» Мой чешуйчатый друг состроил печальную мину и отрицательно покачал головой. Следующее признание меня просто убило. «У них нет улик против Глуна, Дашка. Зато против Фиртона...» «Что?» «Они обыскали кабинет и личные комнаты почившего декана и нашли любопытные документы. Фиртон собирал сведения о некоторых из студентов». «А комнаты Глуна не обыскивали?» «Так повода нет», — отозвался зяба. «Блин, вот вам и правосудие по-паларски. Для обыска на моем чердаке они повод нашли. А проверить комнаты Глуна стало быть слабо? И это при том, что одному из следователей все детали известны? Впрочем, даже если забыть о матери Пижона, у комиссии есть минимум одна причина. Если предположить, что ловушка была рассчитана на Фиртона, то логично задастся вопросом, а кому эта смерть выгодна? Эмиль фон Глун в результате этих событий стал исполняющим обязанности декана и на полноценную должность, как понимаю, претендует. А продвижение по карьерной лестнице тоже мотив. Пусть слабый, но все-таки. И это, блин, уже повод для обыска его комнат». Не выдержав, я бессильно зашипела. «Ну а что ты можешь тут сделать?» Словно подглядев мои мысли, спросил зяба. «Пойти и рассказать всем, что Каст – сын Ваула, и что ловушка была поставлена именно на нашего рыжего короля?» Пришлось в буквальном смысле прикусить язык. Я располагала не только этими, но и другими, куда более интересными сведениями, и понимание того, что из-за моего молчания следствие идет по ложному пути, убивало. О Вауле, разумеется, рассказать не хочу. А что касаемо ловушки, Почему они никак не поймут, что ловушка была расставлена на Каста?» «А с чего бы им это понимать?» – удивился собеседник. «Ну, как это? Ловушка активировалась в момент, когда Каст в радиус действия вошел». «Даш, так комиссии вообще-то эта деталь неизвестна», – огорошил призрак. «Каст им не сказал». «Почему?» «Потому что объяснить представителям совета, как он вырвался из плена высшей магии, тоже нереально», — сообщил Зяба со вздохом. «Простому смертному это не под силу. Да и Кас тогда выжил только потому, что дополнительной защитой обзавелся». Я прикрыла глаза и застонала. «Блин!»